Глава 84. Все затихло. Я прошлась по коридору. Дверь спальни Марины была приоткрыта, и я, не удержавшись, заглянула внутрь. Несмотря на поздний час, молодая женщина не спала. Она просто сидела на пуфике перед зеркалом. В полумраке было сложно разглядеть выражение ее лица. Я уже собиралась идти дальше, когда она внезапно резко повернулась ко мне. «Ульяна, подожди». Я прошла внутрь и остановилась возле нее. Она подняла на меня глаза, и даже при таком освещении я видела, какие они у нее ярко-голубые. «Ты единственная тёлка здесь, с которой я могу говорить», — неожиданно произнесла она слегка хриплым голосом. Я молчала, не двигаясь. Жена Круглова иногда могла молоть всякую чушь, особенно под влиянием транквилизаторов. Помочь я ей все равно не могла. Я не нарколог и не психотерапевт. «Что происходит? Кто все эти люди?» «Это охрана». Она рассмеялась. «Виктору угрожают? Боже мой, как стало неспокойно вокруг него. Когда же это кончится?» «Завтра вы будете в Испании». Она вдруг закрыла лицо руками, и ее плечи затряслись. Я подумала, что от плача, но когда Марина подняла лицо, увидела, что она смеялась. Этой женщине просто необходим врач. «Ульяна, помогите мне, я не хочу никуда ехать». «Ложитесь спать, утро вечера мудренее». Я отступила к двери. Никогда не знаешь, чего ожидать от женщины, впадающей в истерику. Вышла и плотно закрыла за собой дверь. На душе остался неприятный осадок. Марина была похожа на маленькую рыбку Гуппи, выброшенную из аквариума и задыхавшуюся без воды, трепыхавшуюся в попытках выжить. Я проследовала дальше по коридору. Не могла не остановиться подле кабинета Круглова. Из-под двери пробивался тусклый свет. Наверное, он там. Максим. Подумала, что и самой того гляди потребуется помощь психотерапевта. Впервые за 7 лет я почувствовала странное опустошение. Весь день я наблюдала за Максимом и не могла поверить, что это тот самый человек, которому я когда-то отдала свою родовую силу, свою девственность, что это тот самый мужчина, которого я так сильно любила. Он оказался таким же, как все эти отвратительные папики, набитые деньгами. По привычке одернула себе. Они мои клиенты, и благодаря им у меня есть хорошо оплачиваемая работа. Но все же не могла сдержать горькую улыбку. Его взгляд стал другим. Таким же, как у его отца. Избалованный золотой мальчик, вернее, алмазный. Наследник многомиллионного состояния. Я надеялась, что за эти годы сильно изменилось, и Макс не узнал меня. Услышав шуршание шин по асфальту, Марина вскочила с кровати и подбежала к окну. У подъезда стояла незнакомая машина светло-серого цвета. Женщина прошла в душ, на ходу стягивая с себя ночную рубашку. После вчерашнего, когда из-за слишком большой дозы транквилизаторов она не смогла выйти к столу, Марина поняла, что терпение ее мужа на исходе. Как же хочется повернуть время вспять, где она была самой собой, а не вконец озверевшей истеричкой. Выйдя из душа, молодая женщина вытерлась насухо полотенцем и встала напротив зеркала. Нет, она все так же красива, только в глазах окончательно погас жизненный огонь. Машинально потянулась к флакончику с таблетками, но тут же отдернула руку. Не сегодня. Может, даже не завтра. Открыв настежь окно, Марина вдохнула свежий утренний воздух. А может, не все еще потеряно? Может, жизнь продолжается? В дверь постучалась и вошла горничная, которая испытующе поглядела на хозяйку. Та, выдержав ее взгляд, мило улыбнулась. «Мне ничего не надо, распорядись приготовить на завтрак омлет с сыром и беконом». Горничная вышла, а Марина прошла к шкафу и, распахнув дверцы, уставилась на висевшую в нем одежду. Все эти никчемные дорогие тряпки. Была бы ее воля, обменяла бы их на свободу. Свободу от Виктора, от его извращенной любви, от его денег. И затерялась бы где-нибудь далеко-далеко, став неприметной, как песчинка в пустыне. Набросив на себя первое попавшееся платье, молодая женщина провела щеткой по волосам и пощипала себя за щеки, чтобы придать им более яркий цвет. В доме было тихо, и лишь из кабинета Виктора доносились тихие голоса. У него посетители? Марина едва сдержалась, чтобы не подойти к двери и не прислонить к ней ухо. Но нет, не дай бог кто-то увидит. Она неторопливо спустилась по лестнице в столовую. В кресле у окна сидела Ульяна. Как всегда, с непроницаемым лицом. Непонятно, что эта девушка чувствует. Да и чувствует ли что-либо. Стол уже был накрыт на одну персону. «Доброе утро, Марина», — кивнула Ульяна и поднялась с кресла. «Что-то случилось?» Та пожала плечами. «Ничего особенного». Затем поглядела на часы. «Ваш багаж упакован и уже в машине». Марине было все равно. Ей не хотелось никуда ехать. Знала, что там, в другой стране, она сгинет, пропадет и, вполне возможно, никогда не увидит ни друзей, ни родных, ни свой город. «Я могу чем-то помочь?» Она подняла голову. Ульяна внимательно всматривалась в ее лицо. «Что?» Выдохнула. В голове быстро замельтешили мысли. «Я вижу, вы не желаете покидать страну. Вы чего-то боитесь?» Марина угрюмо хмыкнула и начала ковырять вилкой уже остывающий омлет. Обе молчали. Наконец, молодая женщина подняла на телохранителя глаза. «У вас же есть пистолет. Пристрелите меня». В пару секунд Ульяна пересекла комнату и, подойдя к Марине, склонилась над ее ухом. «Ваш самолет через 3 часа, и у вас еще есть шанс опоздать на рейс», прошептала Ульяна еле слышно. «Но должна предупредить, что это будет болезненно». «Как?» Марина была согласна на что угодно. «Переломать себе ноги, удариться головой?» Марина жалобно посмотрела на стоявшую перед ней девушку. Нахмурила брови. «Вы смеетесь». Ульяна пожала плечами и отошла обратно к креслу. Марина еще какое-то время доедала омлет, а затем резко отодвинула тарелку и встала из-за стола. «Уже 1 час», — пробормотала она и быстро направилась к дверям. Она торопливо поднялась к себе в комнату, достала несколько коробок с туфлями и, выбрав с самыми высокими каблуками, втиснула в них ступни. С минуту раздумывала, затем вспомнила о высокой каменной лестнице, ведущей из оранжереи в сад. «Надо спешить. Того гляди, Виктор выйдет из кабинета и остановит ее». Остановившись на самом верху, Марина со страхом поглядела вниз. Поблизости никого не было, только один из охранников бродил у ворот. Молодая женщина сглотнула образовавшийся в горле ком. Еще никогда в жизни не пробовала калечить саму себе. А вдруг у нее не получится или она убьется насмерть? Хотя какая разница? Нога, обутая в серые лакированные лабутены, неуверенно скользнула на ступеньку ниже. Женщина зажмурила глаза, совершая глубокий вдох. «Господи, помоги». Она пронзительно закричала и, взмахнув руками, словно крыльями, бросилась вниз. Когда я услышала женский крик, меня пробил пот, и я почувствовала, как жар заливает лицо. Увидела, как мои ребята бежали к оранжерее. Буквально через пару минут в наушнике послышался шум и голос Кирилла. «Гречка, стой на месте!» «Что случилось?» Я уже знала, что произошло. Марина решилась. Послушала моего совета. Марина упала с лестницы и, похоже, разбилась. «Она жива?» «Да, но без сознания. Я вызвал вертолет». Я кивнула. До того, как сообщу Круглову о происшествии, надо выяснить ситуацию. «Какие у нее травмы?» «Открытый перелом голени, похоже, сотрясение мозга, а позвоночнике ничего не могу сказать. Гречка, она приходит в себя». «Сделай тест на чувствительность и держи ей голову, не отпускай, я сообщу Виктору». Быстро выйдя из столовой, я поднялась по лестнице и направилась к кабинету хозяина. На мой стук он недовольно бросил. «Войдите. Что, Ульяна, мы почти закончили». «Ваша супруга, Виктор Игнатьевич». Он бросил раздраженный взгляд на пожилого мужчину-юриста. «Подписывай, все готово». Потом снова повернулся ко мне. «Так что с ней?» «Марина упала с лестницы, у нее многочисленные травмы». Закончила я и увидела, как в его глазах сначала промелькнуло непонимание, потом ужас, а затем бездонно черные зрачки Круглова засверкали лютой яростью. Он сжал зубы, и из его горла вырвалось почти звериное рычание. Я отвела взгляд и тут же натолкнулась на, как показалось, заинтересованный взгляд его сына Максима. «Да у меня самолет через 2,5 часа. Надо залепить ее пластырями и забинтовать. Все готово к отъезду». Боюсь, ваша супруга не в состоянии сопровождать вас в этой поездке. С минуты на минуту прибудет медицинский вертолет. У Марины слишком серьезные травмы. Круглов схватился за воротник рубашки, рванул, сдирая галстук. «Твою мать, чертова стерва! Я не могу оставаться здесь, мне надо сегодня же улететь! Где она, Макс?» Он распахнул дверь и галопом сбежал вниз. Максим последовал за ним. Я осталась стоять, наблюдая, как юрист упаковывает в портфель документы. Мужчина улыбнулся мне на прощание и спешно вышел из кабинета. Макс проводил взглядом поднявшийся вертолет, пригладил взлохмаченные ветром волосы. Виктор еще какое-то время стоял злой, сжимал и разжимал кулаки. «День не задался», — пробормотал он. Максим согласился с ним в душе. Да, все пошло наперекосяк для Виктора с самого утра, когда юрист отказался ставить печать на одном из документов. Макс был благодарен ему за это. Он не мог понять, почему человек Круглова вдруг заортачился. Неужели так сильно испугался за свою шкуру? Вполне вероятно, присутствие наследника также повлияло на это решение. А под конец отчебучила Марина. Какого лешего этой кукле взбрело в голову идти в оранжерею прямо перед отъездом? Макса передернуло при воспоминании о лежащей в неестественной позе девушке. Быстро распухавшая посиневшая нога, кость, почти прорезавшая кожу, кровь, сочившаяся из рваной раны на лбу. Никакие бинты и пластыри здесь не помогли бы. Грудь Марины часто вздымалась, изо рта со свистом вырывался воздух. Прибывшие медики подтвердили озвученные Ульяной травмы. По счастью, позвоночник Марины не был поврежден. Она приоткрыла глаза и, увидев склонившееся над ней лицо Макса, простонала. Он прислонил палец к губам. Молодая женщина узнала его. Ее ресницы затрепетали. «Тише. Тебе нельзя говорить. Сейчас тебя отправят в больницу». Увидел, как из-под закрытых век скатилась слеза. Круглов все это время стоял в стороне, нервно теребил сбившийся на бок галстук. Перед тем, как уйти, приказал. «Никакого телевидения, не хочу ничего слышать в новостях». Затем резко развернулся и направился к дому. Пока Марину погружали на носилки и заносили в люк медицинского вертолета, Максим наблюдал за входом в дом. Видел, как Круглов выходил в сопровождении Ульяны, садился в машину. Похоже, ему было наплевать на самочувствие супруги. Это была очередная помеха его планам и ничего более.